Глава 18. Доказательства. Стас. Я могу позволить себе любой смартфон, какой пожелаю, но никогда не покупал дорогостоящий. Просто не видел в этом смысла. Зачем мне дорогой гаджет, если все, что мне от него нужно, это звонки, мессенджеры, хорошая камера и несколько приложений? Но вот именно на этот аппарат, который нынче не подавал признаков жизни, я не так давно все-таки потратился. И зря. Стоило мне случайно уронить смартфон на пол, покрытый плиткой, как треснувший экран мгновенно начал менять цвета, а потом погас. Ну, здрасте. Не вовремя-то как. В плотном командировочном графике мне только не хватало шатаний по магазинам техники в поисках нового смартфона. И все-таки придется после конференции, несмотря на усталость и гудящую голову, ехать и покупать другой смартфон, потому что я всегда должен быть на связи. Подумав о том, что Лика будет беспокоиться, если не сможет мне дозвониться, я попросил у коллеги его аппарат и набрал номер моей невесты. Лика не взяла трубку. Может быть, оставила телефон в доме, а сама около бассейна? Вполне может быть. Прошло несколько часов, а Лике я так и не дозвонился. Если раньше она не брала трубку, то сейчас ее телефон оказался выключен. Как только я настроил новый гаджет, вставил туда свою сим-карту и перенес все сохранения с прошлого телефона, мне в мессенджер начала приходить уйма сообщений. Открыв первым делом переписку с Ликой, я увидел присланные фотографии и сначала даже не поверил глазам. Подпись гласила: «Вот такое вот бесплодие». А на фото был... «Снимок УЗИ? Это что же?» «После снимка УЗИ фото теста на беременность. Две полоски». «Две полоски?» «Две полоски. Лика беременна, это же...» «Это невероятно! Это подарок нам свыше! А она так боялась и переживала! Выходит, что зря!» Присмотрелся еще раз к снимку УЗИ, увеличив его. Там уже можно было различить очертания маленького, башкастенького человечка. Эйфория сбурлила в моей крови, пронесла по венам радость. «У нас будет ребенок, наш ребенок, плод нашей любви, так неожиданно, но так радостно». И тут вся радость резко улетучилась, стоило мне пролистать следующие фото. Внутри меня все оборвалось. Какого хрена? Какая-то сволочь прислала Лике фотографии, на которых запечатлен момент, когда меня поцеловала бывшая девушка, с которой у нас и отношений-то толком не вышло. Мы расстались год назад, когда я понял, что ничего путного у нас не выйдет. А потом еще узнал, что она содержанка у одного очень влиятельного человека. Я уже и забыл о ней, но случайная встреча в клубе, куда меня позвал на мальчишник школьный друг, вскружила ей голову, и она решила, что выловить потом меня на парковке и наброситься с поцелуями — это лучшая из идей. Просто сказочная идиотка. Естественно, я не повелся на эту уловку и сразу же отцепил от себя наглую стерву, высказав ей все, что о ней думаю. Только вот момент попытки поцелуя какая-то дрянь успела сфотографировать, получив весьма красноречивые и провокационные снимки, на которых мы выглядели как целующаяся парочка. Твою же мать! Там же Лика теперь с ума сходит. В ее положении такие потрясения чреваты. Мысленно я уже готов был убить всех причастных к этой подставе, только для начала необходимо было дозвониться Лике и попытаться все ей объяснить. Только бы она мне поверила. Ее телефон оставался по-прежнему выключенным, и это меня всерьез беспокоило. Вот что мне было думать? Как она там сейчас? А вдруг ей стало плохо? Я старался гнать дурные мысли, но получалось у меня неважно. Сердце сдавило дурным предчувствием, и адреналин прогнал усталость, а время уже подбиралось к ночи. Пока я думал, что мне делать, зазвонил телефон. Я метнулся к нему, в надежде, что это звонок от Лики. Но меня набирала Эльвира. Смутное ощущение тревоги сжимало горло. «Стас!» — прозвучал в трубке испуганный голос. «Лика в больнице. Вторая БСМП». «Что случилось?» — выпалил я на ходу, начиная собирать вещи. «Авария. Она была на остановке напротив своей квартиры, когда туда въехал какой-то бухой мажор на внедорожнике», — поведала Эльвира. «Лика позвонила мне из скорой, когда очнулась, сказала, что ее везут в больницу, и снова потеряла сознание. Я сейчас еду туда». «Значит так, я возвращаюсь в город. Хорошо, что частным рейсом сюда летел. Ты пока узнавай, что ей необходимо. Если нужны деньги, звони мне. По любому вопросу сразу звони мне, поняла?» — сказал я Эле. «Да», — всхлипнула она. «Стас, она успела тебе рассказать, что беременна?» «Успела», — ответил я, ощутив, как дрогнуло у меня в груди при мысли об этом. «Чёрт, Эля, это же ей сейчас рентген будут делать. Рентген опасен беременным». «Лика успела сообщить фельдшеру, что в положении», — успокоила меня Эльвира. «Я только не пойму, что она делала там, на остановке? У нее же есть машина, и живет она у тебя». «Позже объясню. Известно, какие у нее травмы?» — спросил я. «Мне не сказали. Я знаю только, что Лике чуть больше повезло, чем другим, на которых этот урод наехал. Лику не машина сбила, а кто-то из пострадавших. Мужчину отбросило от капота, и он налетел на Лику». «Чёрт», — выругался я сквозь зубы. «Ладно, держи меня в курсе всего, а я пока буду выдвигаться в аэропорт». Нажав отбой, я позвонил своему напарнику, с которым сюда приехал, и объяснил ему всю сложившуюся ситуацию, передав ему поручение. Все равно оставался только один день. Затем сделал звонок в авиакомпанию, в которой заказывал частные перелеты, и предупредил, что мой вылет должен состояться как можно скорее. Спустя 3 часа я уже был на борту бизнес-джета. Сердце колотилось как сумасшедшее, не находя покоя. Я постоянно думал о Лике, моля Бога, чтобы все обошлось, и травмы оказались минимальными. На парковке аэропорта меня ждал мой автомобиль. Из аэропорта я сразу поехал в БСМП, где находилась сейчас моя невеста. К этому времени, как сообщила мне Эля, Лике уже сделали ряд обследований, выявив перелом левой кисти, ушиб левой же голени и сотрясение мозга. Множественные синяки и ссадины не в счет. Я беспокоился за ее физическое и моральное состояние, помня, что она все еще считает, что я ее предал. Лишь бы это не стало угрозой для нашего ребенка. Чёрт, чёрт, чёрт! Ну что за закон подлости такой, а? Стоило только наладиться личной жизни, я ощутил себя по-настоящему счастливым, и вот так все глупо получилось. Я не стал рассказывать Лике про этот инцидент со своей бывшей, дабы не огорчать ее, а вышло все вдвойне ужасней, чем я мог предположить. Поверит ли она мне, когда я расскажу, как все было на самом деле? Когда я приехал в больницу, моя невеста находилась в палате интенсивной терапии и сейчас спала. Я отпустил Элю домой, заверив, что никуда сейчас не денусь от Лики. Ко всем травмам, что у нее имелись после аварии, добавилась еще и угроза выкидыша на фоне сильного стресса. Я ощущал себя так, словно внутри меня все заледенело. Я постоянно думал об этом уроде, который совершил наезд на людей. Хотелось свернуть ему шею. Я снова думал о Лике и о нашем будущем ребенке, в который раз убеждаясь в том, что счастье — очень хрупкая вещь. Новость о пьяном водителе, въехавшем в толпу людей на остановке, появилась даже в федеральных СМИ. Им оказался сын местного бизнесмена, который толком нигде не работал и в этот день угнал внедорожник отца, будучи нетрезвым. Эта выходка стоила людям здоровья, а некоторым еще и жизни. К сожалению, 2 человека скончались еще до приезда скорой помощи. Эта трагедия всколыхнула весь город. Люди атаковали страницы горе-водителя в соцсетях, требовали строжайшей меры наказания. К остановке, где все произошло, несли цветы. Я остался в палате с Ликой и, глядя на нее, бледную, всю в синяках, с гипсом на руке, я ощущал невыразимую жалость и острую тревогу. Активный день, нежданный перелет, во время которого я не мог даже просто спокойно сидеть, и постоянный страх за Лику. Все это навалилось на меня свинцовым грузом, и я вдруг осознал, как устал за этот бесконечный день. Я договорился, чтобы мою невесту перевели в платную палату. Там стоял маленький диванчик, на котором я и забылся тревожным сном. Я часто просыпался от того, что мне постоянно чудилось, будто Лика бормочет во сне или зовет меня, или у нее вдруг менялся ритм дыхания, В какой-то момент под утро она в самом деле проснулась и позвала меня хриплым шепотом, пытаясь разбудить. «Стас! Стас, проснись! Проснись сейчас же!» Я открыл глаза и увидел Лику. Она приподнялась на кровати и смотрела на меня так, словно желала заморозить взглядом. «Что ты здесь забыл?» — задала она вопрос ледяным тоном. «Ты моя невеста. Вполне логично для меня находиться сейчас здесь, а не где-либо», — спокойно ответил я. «Я больше не твоя невеста», — отрезала Лика, гневно сверкнув взглядом. «Я разорвала нашу помолвку, а кольцо оставила в твоем доме, как и ключи от Ауди. Или ты думаешь, что, имея деньги, можно купить мое терпение?» «Я так не думаю», — искренне заверил Лико. «Я понимаю, что на фото все выглядит однозначно, но на самом деле ты не знаешь всей правды. Стас!» «Какая может быть правда?» — вспыхнула Лика. «Ты целовался с какой-то девкой. Целовался. Ты и правда думаешь, что я после такого буду тебя слушать?» «Я надеюсь, что ты меня выслушаешь», — сказал я. «Я не желал этого поцелуя и оттолкнул ее. Это моя бывшая девушка Настя. Мы встречались недолго, около месяца в прошлом году. Я быстро понял, что мы слишком разные с ней. Потом узнал о её богатом спонсоре, и мы расстались». Она, конечно, предложение расставания восприняла тяжело. Какое-то время досаждала мне по телефону, писала в соцсетях. Она везде у меня добавлена в черный список. Ее настоящий аккаунт — ее поддельный аккаунт. Это продолжалось пару месяцев, и потом, наконец, она отстала от меня. Я уже и забыл про нее. А потом у Андрея на мальчишнике, когда мы пошли в бар, там я случайно заметил ее в компании с другими девушками. Но я вида не подал, что узнал ее. А Настя заметно разволновалась. Старалась быть весь вечер у меня на виду, а после того, как я покинул бар и пошел на стоянку, где вызывал для нас такси, она подошла ко мне и накинулась со своими поцелуями. Я, естественно, отлепил ее от себя сразу же и послал подальше. Сообщил, что скоро женюсь. Сказал, чтобы держалась от меня подальше. Она, на удивление, не стала спорить, что-то доказывать, а развернулась и убежала прочь. А я тогда дождался водителя, который развез нас с ребятами по домам. «И почему же ты не рассказал мне?» — задала она вопрос. «Потому что не хотел расстраивать», — признался я. «Понятно ведь, что слушать такое неприятно. И я решил, что тебе не обязательно знать об этом недоразумении. Но выходит, что кто-то намеренно сфотографировал момент, может быть, даже специально для тебя». Мы замолчали, обдумывая сказанное. «Выглядит это все, конечно, очень правдоподобно, но мне от чего-то не верится. Я не верю тебе, Стас», — горячо воскликнула она. Ее ослабевший голос сорвался на хрип. Ее слова обожгли мое нутро, словно лава. Здесь и сейчас между нами с болью и стоном разрывались те волшебные нити, что связывали нас все это время. Я готов был поклясться ей чем угодно, что не соврал, но Лика словам не верила. Она всегда была очень осторожной. А сейчас мне казалось, что за один краткий миг Лика вдруг стала далекой и недоступной, как звезда на небосклоне. Это слишком невыносимо. «Что мне сделать, чтобы ты мне поверила, Лика?» — спросил я у нее прямо. Она помолчала, но потом посмотрела растерянно и с горечью. «Ничего. Здесь ничего уже не сделать, Стас». И тут у меня в голове вспыхнула мысль. «Очень здравая и полезная мысль. Точно. Вот что мне нужно». «Я докажу тебе, что не лгал», — заявил я своей невесте. «Ты слишком дорога мне, чтобы я разменивался на каких-то чужих женщин, понимаешь? Мне нужна ты и никто другой. Я скоро вернусь. Не скучай пока. Звони, если что-то понадобится, и не волнуйся по пустякам. Отдыхай и спи. Береги себя и нашего малыша. У меня угроза выкидыша, так что сильно не мечтай. Знаю, доктор мне сообщила, поэтому я и говорю, не волнуйся по пустякам. Я еще не решила, что мне делать с этой беременностью». От ее слов веяло холодом, и слышать это было невыносимо. «Что? Лика, даже не вздумай. Нам с тобой судьба такой подарок преподнесла, а у тебя такие мысли дурные. Это наш ребенок, и сейчас он в опасности. Для тебя сейчас самое главное — отдых и восстановление. Никаких стрессов и волнений. Я приеду сегодня чуть позже, привезу тебе фруктов, йогуртов твоих любимых. Может, что-то из одежды привезти? В ответ она лишь равнодушно пожала плечами. «Вещи мне Эля привезет. Что-нибудь из еды тоже. Не стоит себя утруждать, Стас». Я с сожалением понял, что Лика все еще обижена на меня и в историю с Настей не поверила. Я подошел к ней, и она отвернулась. Я поцеловал ее в макушку и покинул палату. Заехал домой, чтобы оставить там вещи и принять, наконец-то, душ. Оставленная на столике в гостиной Ликой записка вместе с моими подарками резанула сердце. Ну ничего. Сейчас я поеду в тот бар, и, возможно, мне повезет, и я смогу получить то, что мне нужно. Видимо, свыше решили, что хватит с меня потрясений и проблем. Поговорив с администратором бара и объяснив свою проблему, я смог таки получить желаемое — фрагмент видео с камер наблюдения. В этом баре часто отдыхали высокопоставленные господа. Поэтому вопрос безопасности здесь был на высоте. Вся территория заведения была напичкана камерами наблюдения под завязку. Вместе с начальником охраны бара мы нашли на компьютере записи именно с той зоны, где я находился в тот злосчастный момент, когда Настя приспичила меня поцеловать. А вот и этот самый момент. «А что это за дамочка вон там стоит за черным BMW?» — спросил начальник охраны и поставил запись на паузу, указав на брюнетку, что украдкой выглядывала из автомобиля. Мужчина приблизил изображение, и я не смог сдержать ругательство, слетевшее с языка. Нас снимала та самая злобина Рита из Ликиной группы. Вот же ж дрянь. И все ей не имется. Мне сбросили на флешку видео, и в благодарность за уделенное мне внимание я оставил персоналу несколько хрустящих крупных купюр, что, несомненно, их порадовало. А меня неимоверно порадовало то, что я смог осуществить задуманное. Дома в программе я обрезал лишнее, оставив только тот момент, когда я находился на парковке. Осталось только разобраться в мотивах этих двух стерв, и все окончательно встанет на свои места. Удача продолжала мне благоволить, и я встретил Риту еще на подходе к университету. Отлично. Чем меньше свидетелей того, как она садится в мою машину, тем лучше. Я не собирался делать ничего противозаконного, просто хотел конкретно прижать хвост этой взорвавшейся сучке. На мое удивление, она очень быстро согласилась сесть в мою машину. Я улыбался, выглядел дружелюбным, а сверкающий, полированный боками Майбаха ослепил падкую на роскошь злобину. Я повернул по трассе за город. «Ой, а куда мы едем?» — полюбопытствовала она, продолжая строить мне глазки. «Катаемся по городу», — уклончиво ответил я. «Может быть, съездим куда-нибудь?» — предложила она. «Съездим», — ответил я, не скрывая сарказма. Но Рита, видимо, уже летала в облаках, и моя ирония не уловила. Наконец, через 10 минут ужимок и томного закатывания глаз, она начала что-то подозревать. К этому времени мы выехали на загородную трассу. Я взял курс в сторону леса. Самое то, чтобы знатно припугнуть нахалку. «Постой, куда мы едем?» — пришла Рита в замешательство. «В одно тихое безлюдное место», — ответил я и зловеще улыбнулся. В ее глазах отразилась паника. «Ты что собираешься делать?» — взвизгнула она. «Ты собираешься меня изнасиловать?» «Нужна ты мне, как телеге пятое колесо», — хохотнул я. «У меня есть невеста, если ты забыла. Не вижу смысла менять Бентли на тюнингованную и подтасканную Приору. Однако кое-кому наш союз не дает покоя, как я погляжу». «Ты это о чем?» Она старательно делала вид, что ничего не понимает. «Не надо мне тут невинной овечкой прикидываться», — рыкнул я. «Ты сейчас расскажешь мне, для чего вы с Анастасией провернули этот финт на парковке у бара «Синие дрова». Расскажешь все от и до. Я тебя слушаю и советую меня не злить». «Хорошо, хорошо, только не трогай меня, пожалуйста», — запричитала Рита. «Мы дружим с Настей, и она часто мне говорила о тебе, что все еще любит и надеется вернуть. Когда она узнала о вашей помолвке, то очень расстроилась. В «Синих дровах» мы отдыхали в тот вечер большой компанией, потом увидели вас, и Настя попросила меня сфотографировать ее вместе с тобой, так, чтобы можно было подумать, будто вы пара. Но все как-то не получалось. А потом ты пошел на парковку, и она за тобой, а меня попросила незаметно вас сфотографировать». «Для чего не объяснила?» — задал я вопрос. «Она хотела отправить это Лике. Рассчитывала на то, что вы расстанетесь, и у нее появится шанс». «Да, «А Настя упертая дама», — пробормотал я. «Но метод откровенно топорный. А номер Лики у нее откуда?» «Так я дала», — ответила Рита. «А мне староста». «Понятно», — ответил я и съехал с трассы на грунтовую дорогу, ведущую в лес, и остановил машину. Рита вся съежилась. «А теперь, мадам Злобина, доставай телефон и набирай свою подругу Анастасию. Ставь телефон на громкую связь. Поговорю с вами по душам, так сказать», — заявил я. У меня имелись козыри, способные унять обеих подруг. Всего лишь пара звонков всезнающим людям, и у меня теперь была та самая информация, способная прикрыть рот и унять взорвавшихся дамочек. Внутренне я уже ликовал и злорадствовал.